北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. 朋友您好，现在是俄语三百句节目时间，欢迎您收听。 听众朋友们你们好，我是单蓉蓉。 Здравствуйте, дорогие слушатели, это говорит Ольга. 欢迎大家继续收听俄语三百句。在这次的节目中，我们来学习第十课，谈谈如何表示感谢和请求。 Сегодня мы с вами поговорим,как выражать благодарность и просьбу. 请大家把教科书翻到83页。我们上一课学习了如何打电话。现在请大家听一段对话，复习一下上一课的内容。 Алло, Иван Петрович, пожалуйста. Одну минуточку, сейчас позову. Я слушаю. Иван Петрович, здравствуйте. С вами говорит Белов. Здравствуйте, Василий Николаевич. Иван Петрович, мне нужно с вами встретиться, обсудить программу приема делегации. Да-да, конечно. Когда вы сможете приехать? Завтра в среду, часа в 2-3. Вы свободны? Сейчас посмотрю. А вы не могли бы приехать пораньше? В 2? Хорошо, я приеду в 2. 请大家再听一遍对话。 Алло, Ивана Петровича, пожалуйста. Одну минуточку, сейчас позову. Я слушаю. Иван Петрович, здравствуйте, с вами говорит Белов. Здравствуйте, Василий Николаевич. Иван Петрович, мне нужно с вами встретиться, обсудить программу приема делегации. Да-да, конечно.Когда вы сможете приехать? Завтра в среду, часа в 2-3. Вы свободны? Сейчас посмотрю. А вы не могли бы приехать пораньше? В 2? Хорошо, я приеду в 2. 在对话中我们复习了打电话的一些用语。有的时候我们打电话可能是向别人请求帮助的。请大家把教科书翻到87页。在请人帮忙的时候，我们可以这样说。 У меня к вам просьба. 我对您有个请求。 У меня к вам просьба. 当我们需要向别人打听什么事情时，可以这样说。 Будьте добры, скажите, пожалуйста. 劳驾，请问。 Будьте добры, скажите, пожалуйста. 如果你想请别人出主意，可以这样说。 Посоветуйте, пожалуйста. 请出出主意。 Посоветуйте, пожалуйста. 有时候我们会这样请求别人。 Объясните мне, пожалуйста. 请给我讲讲。 Объясните мне, пожалуйста. 好，现在让我们把刚才学过的这个用法重复一下。У меня к вам просьба. Будьте добры, скажите, пожалуйста. Посоветуйте, пожалуйста. Объясните мне, пожалуйста. 当我们想直截了当的请求帮助时，我们可以说 Помогите, пожалуйста. Мы, кажется, заблудились. 请帮帮忙，我们好像迷路了。 Помогите, пожалуйста, мы, кажется, заблудились. 有的时候我们会请别人帮我们做一些事情，比如说 Если не трудно, откройте, пожалуйста, окно. 如果不麻烦，请把窗户打开。 Если не трудно, откройте, пожалуйста, окно. 当我们向别人提供帮助时，可以说 Чем могу вам помочь? 我能为您效劳吗？ Чем могу вам помочь? 下面我们来看看如何表示感谢。最常用的说法是 Спасибо. 谢谢。在前面的对话中，我们已经接触过这个词了。 Спасибо. 如果您觉得只说一句 Спасибо, 还程度不够的话，可以说 Большое спасибо. Большое спасибо. 或者说 Огромное спасибо. Огромное спасибо. 这两种说法都表示非常感谢。除此之外呢，还可以说 Благодарю вас. 感谢您。这种说法呢，就稍具书面色彩。 Благодарю вас. 为什么表示感谢，在俄语中用前置词 за 加上第四格来表示？比如下面这个句子。 Спасибо вам за внимание. 谢谢您的关心。在 спасибо за что 的结构中，感谢谁要用第三格，比如谢谢您的帮助，用俄语说就是 Спасибо вам за помощь. Спасибо вам за помощь. 谢谢您的礼物。 Спасибо вам за подарок. Спасибо вам за подарок. 谢谢您的邀请，用俄语说是 Спасибо вам за приглашение.Спасибо вам за приглашение. 大家课后可以继续利用88页上所提供的词组进行替换练习。我们再来听听下面这个句子。 Спасибо за все, что вы сделали для меня. 感谢您为我所做的一切。这是一个主从复合句，后一个句子是对前一句中 все 一词的补充和扩展。 Спасибо за все, что вы сделали для меня. 我们有的时候也可以为一些具体的事向别人表示感谢，例如 Спасибо вам за то, что вы меня встретили. 谢谢您来接我。 Спасибо вам за то, что вы меня встретили. 也可以为这样的事表示感谢，例如 Спасибо вам за то, что вы мне позвонили. 谢谢您给我打来电话。 Спасибо вам за то, что вы мне позвонили. 当别人对我们表示感谢的时候，我们可以这样说。 Пожалуйста. 意思是不客气。 Пожалуйста. 除此之外，我们也可以说。 Не стоит. 不值一谢 не стоит 或者说 не за что 不用谢 не за что 现在让我们来回顾一下如何表示感谢和如何回答 большое вам спасибо пожалуйста спасибо вам за внимание не стоит спасибо вам за все что вы сделали для меня не за что好，今天的节目到这里就要结束了，请大家记得课后复习。 Ну что, можно кончать наш урок. До свидания, дорогие друзья. До следующей встречи. Тин 朋友，今天的俄语三百句节目到这儿就结束了。俄语三百句节目每周五的7:20和22:20播出。欢迎您连续收听，再会。